Этот и другие оригинальные подкасты вы можете найти на первом и единственном российском подкаст-сайте russianpodcasting.ru. Глава 16. Круг подозреваемых. Отвратительно было то, что я чувствовал, как тупею. Тупею с каждой минутой. Таблетка стимулятора, что дал мне Анс, прогнала сон, но не вернула ясность мысли. Голова оставалась тяжелой, а сознание словно затянутым серой пеленой, которая с течением времени становилась все более плотной. Гаммигин, судя по всему, чувствовал себя не намного лучше. Нам обоим нужно было поспать хотя бы часов 5-6, но у нас не было на это времени. В условиях жесткого цейтнота мы были вынуждены делать очередной ход, не успев как следует просчитать все его плюсы и минусы, но при этом прекрасно осознавая, что в случае ошибки он может оказаться последним. «Куда теперь?» — спросил сидевший за рулем демон. Я задумался. Вернее, старательно изобразил задумчивость. Все, на что меня хватало в настоящий момент, только перебирать известные нам факты, надеясь, что один из них вдруг выпадет, как карта, истасуемая фокусником колоды, и это окажется именно то, что мы так долго искали. Глупо, конечно. «Что, собственно, мы ищем?» — задумчиво произнес демон. Я удивленно посмотрел на него. «Программу?» «Так», — наклонил голову Анс. «А как она выглядит?» Я озадаченно почесал пальцем висок. «Кто? Программа?» «Да нет», — поморщился демон. «Носитель, на котором она записана. Я хочу понять, что конкретно мы ищем». Нашел у кого спрашивать. «Я в компьютерах понимаю чуть больше, чем свин в апельсинах». Нужно было задавать этот вопрос, когда мы с Антошей за столом сидели. «Ну, не знаю», — задумчиво протянул я. «Да как угодно. Мини-диск, мемори-чип, портативный накопитель. Программа может быть записана на жестком диске компьютера». Подумав немного, я многозначительно добавил. «Все зависит от размера программы». «Так», — еще раз кивнул демон. «Выходит, мы понятия не имеем, что ищем». «Выходит, так. Вынужден был согласиться я». «Тогда нужно попробовать подойти к вопросу с другой стороны». Анс постучал пальцами по рулевому колесу. Прошла минута. Другая. Я терпеливо ждал. Мне хотелось, очень хотелось верить в то, что демон непременно что-нибудь придумает, потому что сам я был не в состоянии генерировать идеи. «Давай прикинем, у кого может находиться программа». «Есть!» — я с восторгом глядел на Гаммигина. Мне хотелось обхватить демона за шею и прижать к груди. Но я не сделал этого, потому что мог представить себе, какова будет ответная реакция. Но Ансу все-таки удалось совершить чудо. Он нашел путь наименьшего сопротивления, который с минимальными затратами сил и, что самое главное, времени, мог вывести нас к цели. Возможных обладателей нужной нам программы было не так уж много, и нам оставалось только тщательно всех их проверить. «Давай по порядку», — начал я. «Назары и Святоши программу не получили. Семья и чекисты до недавних пор вообще ничего о ней не знали. Выходит, мы имеем дело с частным лицом». «Я бы не стал сбрасывать со счета НКГБ», — вставил Гаммигин. «Не исключено, что кто-то из чекистов ведет свою игру, о которой может не знать даже полковник Малинин». «В таком случае он все равно является частным лицом». «Да, но те, с кем он имеет дело, могут об этом не знать». «Верно. Я тут же вспомнил, какое впечатление произвело на декодеров мое поддельное удостоверение майора НКГБ. Но говорить об этом Гаммигину я, понятное дело, не стал». «Хорошо. Теперь по персоналиям». Я показал Ансу открытую ладонь, готовясь загибать пальцы. «Первый подозреваемый — Зифул». «У Зифула программы нет», — уверенно заявил Гаммигин. «Это он тебе сказал? Я знаю это». «А что еще ты знаешь?» — усмехнулся я. «Если Зифул не захотел рассказать тебе о своих делах с декодерами, то и программку он мог утаить». «Он сказал бы об этом Лоя». «С чего бы вдруг?» «Лоя — его контролер». «И что с того?» Гаммигин посмотрел на меня, как на идиота. «Это его прямая обязанность — сообщать контролеру всю ключевую информацию». Я потряс головой, пытаясь разогнать серый туман. «Постой-ка. Выходит, что Лое уже известно все, что знает о программе Зифу?» «Не думаю», — покачал головой демон. «Что значит «не думаю»? Я всплеснул руками, как торговка на рынке, хватившаяся, что дала покупателю сдачи лишние 10 рублей. Если бы Лое было что-то известно, она, скорее всего, сообщила бы об этом нам. Выходит, Зифул не информировал контролера обо всех обстоятельствах своего дела. Он не обязан этого делать. Расследование, которым занимается агент, не относится к компетенции контролера. Но если вдруг в руках агента оказалось нечто значимое, например, программа, о которой мы сейчас говорим, он обязан передать это контролеру. А тот, в свою очередь, должен позаботиться о безопасной доставке предоставленных ему материалов в ад. Мне потребовалось какое-то время для того, чтобы осмыслить сказанное демоном. «А в чем смысл?» — спросил я после того, как в целом уяснил суть вопроса. «В том, что каждый занимается своим делом», — ответил Гамегин. «Ну а, допустим, Зифул решил придержать программу», — предположил я. «Зачем?» — непонимающе сдвинул брови Анс. «Ну...» — мой задумчивый взгляд скользнул по потолку кабины. «Возможно, он хочет лично представить ее руководству. Или задумал использовать программу в собственных корыстных целях». «Это исключено», — качнул головой Анс. «Потому что Зифул является агентом службы?» — на всякий случай уточнил я. «Совершенно верно», — подтвердил мою догадку Гамегин. Мне подобная логика вовсе не казалась убедительной, но спорить с Ансом по этому поводу было бессмысленно. В этом у меня уже была возможность убедиться, и не раз. Долг перед службой демон ставил выше любых других побудительных мотивов, которые могли повлиять на принятие агентом того или иного решения. «Ладно, кто у нас еще?» «Интересно», — Анс почесал ногтем кончик носа, «насколько тщательно был проведен обыск на квартирах убитых программистов?» «Надо полагать, святоши там уже побывали. До Назаров или после, без разницы. Искать что-то после них бессмысленно. Остается некий Шмидт, о котором мы пока ничего не знаем. И куча друзей из Оскара Уальда. Ерундой мы занимаемся», — обреченно махнул рукой Гамегин. «Любой из убитых декодеров мог отдать носитель с программы кому-то из своих родственников или знакомых, о существовании которых мы даже не подозреваем. А для того, чтобы выяснить все их связи, у нас недостаточно времени». Я задумчиво прищурился. У меня появилась не то что мысль, а всего лишь предчувствие, что вот прямо сейчас меня должно накрыть озарение. Такое, что я сразу пойму, что к чему. Нужно было что-то сделать. Сконцентрироваться, а может быть наоборот, расслабиться, для того, чтобы заставить мысль пойти нетрадиционным путем. Тикодерам проще. Сунул в контактный разъем пси-модуль и смотри на мир глазами другого человека. Или не человека вообще. Вот интересно, на что похож мир с точки зрения утконоса? «Ты не думаешь, что святоши могли рассуждать так же, как и мы с тобой? А времени у них в запасе было предостаточно». «Ты хочешь сказать...» Гамегин поднял указательный палец, собираясь рассказать мне, что именно, по его мнению, я собирался сказать. Но делал он это очень уж медленно, и я опередил его. «Святоши наверняка прошерстили все связи убитых декодеров». И все равно ничего не нашли. Точка. Гамегин уткнулся лбом в рулевое колесо. Приехали. Я посмотрел в окно. Мы даже с места не тронулись. Машина так и стояла возле Антошкиного дома. Заговаривается демон. И это нехорошо. Надо бы его как-то взбодрить. Да и мне не помешало бы. Может быть, кофе выпить? И тут зеленая искорка сверкнула у меня в мозгу. Сверкнула и погасла. Но я уже знал, что нужно делать. Правда, я совсем не был уверен в конечном результате. Но все же это лучше, чем вообще ничего не делать. Так ведь? «Поехали», — толкнул я в плечо Гамегина. «Куда?» — скосил на меня усталый взгляд демон. «В Оскар Уайлд». «Зачем?» «Пообедаем и выпьем по литру горячего кофе. Может быть, немного в себя придем». «И все? А что тебе еще нужно?» Гамегин подумал и как-то совсем уж равнодушно ответил: «Ну, хорошо». В таком унынии я Анса еще никогда не видел. Бессонная ночь действовала на демона угнетающе, или же невеселые мысли о безнадежности нашего предприятия? Но даже если Анс жалел о том, что ввязался в затеянную мной авантюру, то вслух ничего не сказал, за что я ему был искренне признателен. Пока мы ехали, я старался понять, что рассчитываю найти в Оскаре Уайлде. Мысль о чашке кофе трансформировалась в моем подсознании в представлении о том, где ее можно выпить. Это понятно. Кофе, что мы с Гаммигином пробовали в Оскаре Уайлде, нам обоим понравился. Но дальше-то что? Я начал перебирать в уме всех, кого помнил по Оскару Уайлду. Хозяин бара, бывший чекист Власенко, преданный ему метрдотель, похожий на Мефистофеля, монструозный бармен-портье Игорь, словоохотливый официант Степан, Батник, Монька и Файло. Кто еще? Шеф-повар Ангел по имени... Как имя повара из Уайлда? Авал Семифракийский, ответил Анс. Точно, так его и зовут. И что с того? С чего вдруг снова потянуло меня в клуб, где толкутся тикодеры? Незадолго перед этим мы с Ансом сошлись во мнении, что святоши уже успели проверить все контакты убитых тикодеров, но не нашли то, что всем нам было нужно. Почему? Потому что действовали традиционными методами. До этого мы разговаривали с Антошей. Хакер назвал тикодеров обалдуями, неспособными ни на что толковое. Еще раньше был Зифул. Углубляться дальше в прошлое не имело смысла. Работники и завсегдатаи Оскара Уайлда, традиционные методы агентов святош, пренебрежительные отношения Антоши к тикодерам — все это нужно было каким-то образом связать воедино. И если мне это удастся, быть может, тогда я не буду выглядеть в глазах Анса полным идиотом. Определенно мне нужно было выспаться. Иначе у меня не было ни малейшего шанса взглянуть на мучившую меня проблему с неожиданной точки зрения. Так как никогда бы не пришло в голову святоши, который занимался этим делом и не нашел верного решения. Стоп. Новый неожиданный взгляд. Новая личность. Псимодули, о которых рассказывал Антоша. Есть. Тикодеры пользуются псимодулями с записанными виртуальными личностями. Если можно воссоздать в пси-модуле образ никогда не существовавшего на самом деле литературного персонажа, почему нельзя загнать в нее личность реального человека? А если можно? Антоша говорил, что вымышленный персонаж, воспроизведенный через пси-модуль, будет таким, как его представляет себе автор программы. Так, предположим теперь, что Ти-кодер решил загнать в пси-модуль свою собственную личность. В какой степени она будет соответствовать оригиналу, будет зависеть от того, насколько честен сам с собой создатель программы, или как сильно он хочет приукрасить свою персону. В любом случае, виртуальная личность пси-модуля сможет просчитать действия оригинала лучше, чем кто-либо другой. А если так, нам с Ансом остается только тряхнуть как следует компашку из Оскара Уайлда и выяснить, не остались ли у кого пси-модули с виртуальными личностями двух убитых тикодеров — Шульгина и Ризеля? На меня накатила волна блаженства. Я откинулся на спинку сиденья и закрыл глаза. Мне казалось, что я уже распутал этот клубок и могу теперь заняться собственными делами. Например, пригласить Лою Розье на французскую ривьеру. А почему бы и нет, если служба специальных расследований сатаны готова оплатить мне эту поездку? В конце концов, это сущая мелочь по сравнению с тем, что сделал я для службы. Сам сатана лично пожал мне руку и приколол к лацкану моего пиджака орден огня первой степени, награду, которой прежде не удостаивался ни один человек. Градоначальник Московии обратился ко мне с официальным письмом, в котором просит, да какой там просит, умоляет стать почетным гражданином Московии и пожизненным хранителем ключа от городских врат. А английский король Чарльз I просит меня принять титул рыцаря Британской империи, уверяя, что в случае отказа титул будет упразднен. Было еще письмо от Розенкрейцеров. Его я прочитать не успел, поскольку мой сказочный сон оказался прерван самым бесцеремонным образом. «Приехали», — сказал Гаммигин. «А?» Я потер глаза. Машина стояла на стоянке перед клубом «Оскар Уайлд». «Держи». Демон кинул мне ладонь маленькую красную пилюлю стимулятора. Я запил пилюлю двумя глотками теплой минералки «Стикс» и передал бутылку Ансу, который тоже принял стимулятор. «Не действуют твои таблетки», — с упреком сказал я демону. Гаммигин посмотрел на меня большими грустными глазами. И что я должен сделать для того, чтобы тебе стало хорошо? Ну все, не хватало только, чтобы мы бросаться друг на друга начали.